Глава пятая. Предсказатели. «Те, кто видит будущее», — ответила Лаки. «Здорово!» — запрыгала на стуле Куки. «Скажите, я стану отличницей?» «Удастся ли мне, в конце концов, похудеть?» — тихо поинтересовалась Зефирка. «Кому дадут золотой кубок за лучший макияж на летнем балу моды?» — занервничала Марсия. «Не знаем», — хором ответили хозяева. «Какие же вы предсказатели?» — обиделась Куки. «Обычные жители прекрасной долины». Лаки и Тим переглянулись, потом кот сказал. «Вот поэтому мы обитаем в темном лесу, а не в деревне у Синей горы». «Не поняла», — заморгала Марсия. Лаки опустила голову. «Когда квартировали в селе, каждый день приходили жители с вопросами. Этим летом моркова-капуста уродится, или лучше ее не сеять? Дочь собралась замуж, она будет счастлива. Сумею получить в университете диплом. Может, не уезжать далеко от родного дома?» «Вы же способны ответить, успокоить того, кто волнуется», — тихо сказала лучший стилист. «Предвидеть будущее невозможно», — неожиданно сообщил Тим. «Почему?» — изумилась Зефирка. Лаки скрестила лапы на груди. «В твоей книге судьбы указано, Зефирке суждено стать портнихой. И с раннего детства у щенка прорезался талант». «Да, да», — закивала мопсиха. «Теперь вспомни», — продолжила лабрадориха. «Конкурс на лучший бальный наряд. Он проходил в деревне оранжевых кустов». «Да уж», — пробормотала Зефирка, — «я сшила роскошное белое подвенечное платье. Зрители выбрали меня победительницей, но приз вручало жюри, и оно присудило главную награду Эльвире, дочери старосты той деревни. Ее невозможно назвать портнихой. Даже пуговица на изделии пришила криво. Я зарыдала, убежала в лес, приняла решение, никогда не возьмусь за иголку с ниткой, все, иду учиться. Ну, не знаю на кого, выкину все свои запасы ткани, швейные машины. Плакала 2 недели, но только когда сидела в мастерской. Ничего там не делала, рыдала. Потом выходила и улыбалась всем. И вдруг прибегает кошка Рима, тараторит. «Зефий, я выхожу замуж, нужно белое платье». А у меня нервы на пределе. Закричала. «Нет, я неудачница, не получила награду. Члены жюри сказали, что наряд, который представила Зефирка, похож на вилок гнилой капусты». «Покажи его», — потребовала Рима. Я вынула из шкафа кофр. Кисонька увидела наряд и зашептала. «Зефи, это же мечта! Восторг! Красота! Стану самой красивой невестой, продай его мне!» Я протянула ей вешалку. «Бери даром. Оно — напоминание о моем позоре на конкурсе». Рима схватила кофру с платьем, бросилась к выходу, затормозила, обернулась. «Зефирушка, ты гениальная швея, а Эльвира не способна даже простыню сделать!» «Но она получила главную награду!» — разрыдалась я. Рима быстро повесила платье на стул, обняла меня. «Скажи, ты работаешь ради диплома? Кубка? Или стараешься для жителей прекрасной долины, которые хотят красиво одеваться и сейчас выстроились в очередь у входа в твою мастерскую? Боятся, вдруг Зефи закроет ателье?» Я так удивилась вопросу, что слезы лить перестала. «Конечно, шью для тех, кому нравятся мои изделия». «Вот и продолжай», — засмеялась кошка, «а то уже паника в прекрасной долине. Выгляни в окно. У тебя под ним куча подарков от тех, кто обновки ждет». «Все понимают. Члены жюри — жулики. Они наградили дочь старосты, потому что он им заплатил за победу Эльвиры». Кошка схватила наряд и умчалась. Мопсиха улыбнулась. Я подошла к раме, посмотрела во двор, а там... плакаты. «Зефи, ты победитель! Зефирушка — лучшая портниха!» Коробки конфет, букеты. И я поняла, никакой жюри с его призами никогда не отнимет у портнихи радости от создания одежды. Мне было суждено стать модельером и швеей. Нечестным судьям судьбу не изменить. «Марсия, не знаешь случайно, как поживает Анна? Она стилист, как ты. Вроде вы дружили», — неожиданно осведомилась Лаки. «Да», — тихо ответила мопсиха. «Аня бросила работу, уехала куда-то. Вестей от нее давно нет». Тим протяжно вздохнул. «Мы знаем, что у Ани могла быть очень счастливая судьба. Ей на роду написано выйти замуж, открыть свой салон. Терьериха могла стать женой ласкового мужа, воспитывать троих детей. А еще ее семья переехала бы в новый дом. Но все пошло иначе. Аня сделала прическу борзой Эмме, постаралась на славу. А клиентка не хотела платить за работу, поэтому решила обвинить стилиста в непрофессионализме. «Давай кричать! У тебя лапы пришиты там, откуда хвост растет. Зря училась. Хуже Анны никто в прекрасной долине не работает», и ушла, не заплатив. «Да только не домой, а на вечеринку, где все гости восхищались тем, как прекрасно выглядит борзая». Анна рыдала месяц, другой, третий. Все ее утешали, говорили: «У тебя лапы золотые. Даже из тыквы дыни красавицу сделаешь». Но Аня отвечала: «Я больше никогда не возьмусь за ножницы, расческу, фен. Никому не сделаю макияж». И сдержала слово, уехала куда-то. А ведь и ей предстояло стать замечательным мастером. «Да, мы предсказатели», тихо произнесла Лаки. «Но ни я, ни Тим понятия не имеем, как поведет себя тот или иной житель. В книге судьбы ежихи Каролины рассказано: она попадет в аварию, не сможет ходить. Ее будут везде возить в специальном кресле. «Каролина бегает быстрее меня!» — удивилась Куки. «Правильно!» — согласился Тим. «А почему?» «Когда врачи сообщили ежихе диагноз, та воскликнула: «Не дождетесь!» и принялась усиленно заниматься гимнастикой, села на особую диету, пробегала каждый день много километров, а когда ее спрашивали: «Кара, как себя чувствуешь?» она весело отвечала: «Лучше всех!» И нынче, вопреки всему, у Каролины здоровые лапки. Да, в книге судьбы сообщается про инвалидность. Но ежиха не испугалась болезни, стала бороться с ней и победила. Она изменила свою судьбу. «Зефирка, ты очень расстроилась, но сумела взять себя в руки. И теперь можно сказать, лучшая портниха прекрасной долины живет так, как ей предписано судьбой. А вот Каролина и Аня пошли против предсказанных событий. Кара справилась с недугом, Анна бросила работу. Ежиха должна была много лет ездить в инвалидной коляске. Анне предстояло стать одним из лучших стилистов. И что получилось? Мы способны сообщить вам, что говорит книга предсказаний, — подхватила Лаки. Но не можем даже предположить, как вы себя поведете, — договорил Тим. Ваша судьба зависит только от вас.